Глава 4. Расположенный в удаленной системе, в стороне от крупных гиперпространственных маршрутов, маленький и незаметный Халион был всего лишь одним из десятка миров, подчиненных империи ситов. Единственной отличительной особенностью планеты были 7 мелких естественных спутников, которые были достаточно велики, чтобы гордо зваться лунами. Сегодня 4 из них были в полной фазе, и их света Скорджу вполне хватало, чтобы в деталях рассмотреть возвышающийся перед ним завод по производству дроидов Юксиол без помощи очков ночного видения. «А на твоих планах защитная изгородь не обозначена?» — прошептал он. Они с Сечелом прятались в небольшой роще на краю поля, приблизительно в 20 метрах от завода. «Должно быть, недавно установили», — отозвался спутник, тоже понизив голос. «Впрочем, она не составит проблемы. Когда переберетесь на ту сторону, просто откройте ворота и впустите меня». За время экспедиции с Сечелом произошла разительная перемена. От трусливого подхалима, который встретил повелителя ситов в космопорту, не осталось и следа. Ему на смену пришел смышленый и крайне уверенный в себе агент. Очевидно, тот образ, в котором Сечел предстал при их первой встрече, был фальшивкой, маской, скрывающей от чужаков его истинное лицо. В открытом бою, скорее всего, от напарника будет мало пользы, но теперь Скордж начал понимать, как Сечелу удалось урвать столь высокую должность в свите Найрис. Сечел компенсировал недостаток силы умственными способностями, а до того, как стать советником Найрис, явно успел сделать неплохую карьеру в имперской разведке. «Если у них на крыше автоматы, мы даже не успеем добраться до служебного входа», — прорычал повелитель ситов. «Это завод, а не крепость», — успокоил его напарник. «Системы безопасности здесь в основном электронные. А электронику я взламывать люблю и умею. В худшем случае наткнемся на пару железяк. Патрульных дронов или штурмовых дроидов?» «Патрульных дронов? Корпорация Юксиол не производит штурмовых. Для такой маленькой компании это дороговато». Помолчав, Сечел добавил: «Вы всегда так привередливы на работе?» «Только дурак полезет вперед, не зная, что его ожидает», — сквозь зубы процедил Скордж. Это не просто уязвило высокомерие Сечела. Вопрос задел его за живое. Было во всем этом деле что-то такое, отчего повелителю ситов становилось не по себе. Отчасти ему претило работать с напарником. Обычно он действовал в одиночку. И все же дело было даже не в личном советнике Найрис, который сидел сейчас рядом с ним в укрытии. Он не мог понять, что конкретно, но что-то определенно было не так. Что-то заставляло его колебаться и действовать осторожнее, чем всегда. «Ты уверен, что код доступа действующий? Сигнализация не сработает?» — спросил Скордж, перебирая в уме все возможные проблемы. «Я могу разобраться с парой другой дронов, но если их будет больше десятка, у нас начнутся неприятности». «Код сработает», — пообещал Сечел. «Работа пустяковая». Он был прав. Задание действительно было несложным, и повелителю ситов пришлось признать, что, возможно, причина его тревоги в другом. «Принимать все на веру. Путь к верной гибели», — заявил Скордж, поднимаясь на ноги. Он одновременно пытался найти причину своей нервозности и задавить в сознании ростки сомнения. Сид напоследок проверил оборудование и оружие и надел очки ночного видения. В десятикратно усиленном свете 4 лун мир подернулся причудливой зеленой пеленой. Скордж вынул свой световой меч, но активировать не стал. «Встретимся у ворот», — бросил он и, не дожидаясь ответа, побежал к охранному ограждению. Разогнавшись за 10 шагов, он взмыл в воздух, и порыв ветра раздул плащ за его плечами. Повелитель ситов пролетел в считанных сантиметрах над изгородью, настолько близко, что почувствовал в подошвах покалывание от пробегавших под ними зарядов тока. На пике траектории он на секунду завис в воздухе. Затем сила тяжести потянула его к земле, и Скордж ухнул вниз. Он приземлился на три точки, использовав свободную руку, чтобы смягчить удар. Сид быстро огляделся по сторонам, ожидая реакции на свое внезапное появление. К счастью, его не заметили. Пригнувшись, он побежал вдоль ограждения к воротам, которые они с Сечелом приметили ранее. Приблизившись, Скордж заметил дроида-часового. Механизм имел коническую форму, был чуть больше метра в высоту и полметра в диаметре. Он парил в метре над землей. Снизу болтались три длинных тонких манипулятора, которые оканчивались трехпалыми лапами. Полоска беспорядочно перемигивающихся огоньков опоясывала корпус на высоте примерно 2/4 от нижнего края. Прибор ночного зрения окрашивал все в оттенки зеленого, но Скордж все же различил двухцветный окрас обшивки, скорее всего, серо-оранжевый, фирменный цвет корпорации Юксиол. Это был патрульный дрон, как и предсказывал Сечел. Штурмовые дроиды были намного больше в размерах, как минимум в 2 раза, и обычно представляли собой двуногие, прямоходящие механизмы. Они были покрыты толстыми защитными пластинами и, как правило, вооружены тяжелыми бластерными пушками, коих на этом образчике не наблюдалось. Сенсоры дрона были направлены на ограждение, так что подкрадывающегося сзади сита машина не видела. Приблизившись на 10 метров, Скордж активировал световой меч и метнул его быстрым кистевым броском. Вращающееся лезвие легко прорубило незащищенную обшивку механизма и вгрызлось в его схемы, вызвав фонтан искр, после чего сразу же вернулось в руку повелителя ситов. Репульсоры часового отказали, и он рухнул на землю. 2 манипулятора оказались придавлены корпусом, третий погнулся при ударе и торчал из-под дрона под неестественным углом. Ряд датчиков бешено мигал, внутренние сенсоры сообщали о критических повреждениях. Но все же дрон умудрился неуклюже развернуться к врагу. В его корпусе открылась панель, и Скордж, приблизившись для контрольного удара, увидел нацеленное на него маленькое дуло бластера. Часовой выстрелил, но его системы наведения уже не работали, и разряд ушел в пустоту. В следующий миг Скордж обрушился на противника. Пинков свалив его на бок, Сид быстро завершил дело парой взмахов меча, и ряд огоньков на корпусе машины погас. Скордж тяжело дышал от напряжения. Драка с часовым никогда не доставляла ему столько эмоций, сколько бой с живым противником из плоти и крови. Но все же он почувствовал прилив адреналина, смывший остатки неуверенности. Уничтожив охранника, повелитель ситов смог заняться панелью управления рядом с воротами, но все же держал наготове световой меч, на всякий случай. К счастью, раскладка оказалась стандартной. Нажав несколько кнопок, Скордж отключил питание ограждения и открыл ворота. Сечел уже ждал его снаружи. Пройдя через ворота, напарник покосился на останки патрульного дрона, затем посмотрел на повелителя ситов, словно говоря: «А я предупреждал». Скордж оставил это без внимания и двинулся к служебному входу. Сечел поспешил следом. Небольшая служебная дверь была сделана из тяжелой укрепленной дюрастали. Скордж сомневался, что даже его световой меч сможет ее прорезать. Он надеялся, что и не придется. Сечел подошел к панели рядом с дверью и набрал длинный ряд цифр. Скордж стоял на страже на случай, если появятся другие охранники. Спустя несколько мучительно долгих секунд панель издала тихий писк, и дверь открылась. «Видите, произнес Сечил. «Никакого сигнала тревоги, никаких дроидов, никаких причин для волнения». «Мы еще не закончили», — огрызнулся Скорч, и, оттолкнув напарника плечом, прошел внутрь. Они оказались в узком, тускло освещенном коридоре. Если добытые планы не обманывали, проход должен был вывести их на завод с задней двери. Оттуда они должны будут миновать производственный уровень и пройти в архивный отдел, где Сечил взломает сеть и выяснит, кто заказал концерну Юксиол дроидов, тех, что совершили неудачное покушение на жизнь Найрис. «Держись рядом», — велел Скорч напарнику. Свободной рукой он снял очки ночного видения и повесил их на пояс. «Если попадем в неприятности, спрячься в углу и попытайся не угодить под огонь». «Это я умею лучше всего», — заверил его Сечил. Повелитель ситов двинулся по коридору, напарник следом, в нескольких шагах позади. Коридор шел прямо, около 30 метров, затем резко повернул налево и уперся в закрытую дверь. В отличие от входной двери завода, эта не была ни бронирована, ни даже заперта. Скорч ясно слышал доносившийся с той стороны ритмичный гул работающих машин. Он нажал на панель доступа и тут же инстинктивно напряг мышцы, становясь в боевую стойку. Дверь открылась, явив основной производственный цех. Изнутри хлынула такая волна горячего воздуха, что у Сита перехватило дыхание. Но секунду спустя он расслабился, поняв, что по ту сторону его не поджидает засада. Помещение было внушительных размеров, не меньше 100 метров в ширину и вдвое больше в длину. Вдоль стен тянулся ряд дверей, десятки путей, ведущих в разные части завода. Зал пересекала паутина мостков и переходов, а в центре находился источник страшного жара. 4 громадных чана с расплавленным металлом, каждый 10 метров в высоту и 20 в диаметре. От емкостей расходилось 0,5 конвейерных лент. На каждой из них лежали 1000 деталей и составных частей, которым предстояло стать дроидами. Огромные двигатели, тянувшие конвейеры, скрежетали и гудели, заглушая все прочие звуки. Вдоль конвейеров суетились 2 рабочих дроидов, но Скорч не воспринимал их как угрозу. Дроиды-сборщики имели жестко ограниченную программу и были способны выполнять лишь простейшие работы. В отличие от только что обезвреженного патрульного дрона, эти механизмы не обратят никакого внимания на их присутствие и будут заниматься своими делами. А кроме дроидов, поблизости никого не было. Живые надзиратели покинули рабочие места задолго до наступления ночи. Просканировав помещение силой, Скорч не обнаружил никого из плоти и крови. «Ну что?» — спросил Сечил, пытаясь заглянуть за плечо повелителя ситов, который загораживал ему обзор. Хотя напарник стоял прямо за спиной, из-за рева машин его голос был едва слышен. Скорч знаками показал ему, что путь чист, и двинулся вперед. Архивный отдел находился в юго-западной части завода, примыкая к производственному цеху. Чтобы добраться до цели, им предстояло пересечь почти весь зал, и уже спустя несколько секунд Скорджу в его броне стало невыносимо жарко. Горячий воздух, казалось, застревал в глотке. Было нестерпимо душно, а грохот двигателей не умолкал ни на секунду. Сид быстро оглянулся на своего спутника. Даже без тяжелых доспехов Сечил порядком отстал. Очевидно, комфортная жизнь в высших кругах общества избаловала его, и взломщик оказался не готов к неожиданно суровым условиям завода. Однако он упорно шел вперед, тяжело сопя на каждом шагу. Дверь в архивный отдел оказалась заперта. «Открывай скорее!» — крикнул Скордж. Он желал поскорее добыть информацию и убраться отсюда. Но главное, он знал, что в офисе наверняка был установлен климат-контроль. Слишком вымотанный, чтобы кивнуть, Сечил привалился к стене и вбил код доступа. Дверь не сдвинулась с места. «Попробуй еще раз!» — потребовал Сид, решив, что напарник от усталости набрал неверную комбинацию. «И повнимательней!» На сей раз Сечил набрал комбинацию с особым тщанием. Вой механизмов по-прежнему не давал различить ни звука. Но Скордж увидел, что контрольная панель вспыхнула красным. На экране высветились слова «Доступ запрещен».